Все, Борис Олегович, еще раз спасибо вам. Пойду, засиделась совсем. Целую, обнимаю. С любовью, Екатерина Павловна. Дочитав письмо, я проржался от души, именно в голосину. Первым делом сфоткал его и залил в чат друзей, после чего пошел заниматься своими делами. Я ни секунды не сомневался, что кто-то просто решил надо мною порофлить, и остаток вечера примерно прикидывал, кто же это может быть. Следующий день мало чем отличался от других. Очередной день работы дома. Придя домой, я вновь обнаружил письмо на пороге. Это и все письма, что будут далее, а их было дохера, я фоткал и выкладываю переписанное слово в слово. «Пишет вам Марина Алексеевна Хворостян. Пишу вам издалека и приветствую. Эмоций сдержать не смогу, простите. Вы, Борис Олегович, настоящий святой. Вам надо повсеместно памятники возводить. У вас что ни совет, что ни настояние, то жемчужина. Вот все преобразилось, все. Счастье нам теперь девать некуда. Мироточим мы, Борис Олегович, благодатью, как патокой. Светимся, царим. Люд к нам потянулся, наконец. Больше нас и не воротит. Все раздобрели, признали нас. Мы ведь гостей принимали. Я же вам говорила или нет в прошлый раз? Как вы и советовали. Мы печень вымочили в молоке. Паштет после этого был словно воздушный. В этот раз решили похлопотать. Сразу кости на холодец поставили вариться, чтоб без желатина все было. Добротное, как в давнину. С мясом решили не мудрить. Так кусками в казаны покидали. Да томиться оставили. С луком, картошкой и морковью. Ну и упахались мы тогда. Вспоминаю, аж ноги гудят. Зато пир какой был, изумительный. Любка все налегала на паштет, мазала его на хлеб, рецепт требовала. А я же как, смотрел, смеялась, когда надо скромничала. Все, как вы и учили. Эх, знала бы она, кто в том паштете был. А вот холодец ей не понравился. Как-то кривилась она, когда ела. Все слезу пустить хотела. Посидели, побавились. Но мы мясо томленого еще в дорогу завернули. Теплого такого, как... Ну, вы поняли. Жаль, мяса мало совсем вышло. Ну, а так, все, как вы и советовали. Фото ваше в углу поставили. Спасибо вам еще раз, Борис Олегович. До встречи. После этого письма я еще тоже смеялся. Тогда мне казалось, что меня задианонил какой-то очередной подгоревший раб напомаженного трупа на табуретке с форума по Вархаммеру. Помню, как поджег там немало жопы, и какие там только угрозы не звучали. Мне тогда казалось очевидным и самым логичным объяснением именно это. На следующий день, придя с работы... Я обнаружил очередное письмо. Добрый час. Это Андрей Николаевич Ткачук. Тот, что... Ну, вы поняли. Рабочие. Заводы которые. Которые за станки писал вам. Так вот, знаете, в смятении я. Пишу вам с болью на сердце. Горько мне. Не получается ничего. Все делаю, как вы говорили, а ничего и не выходит. Злюсь уже на себя. Ну что я делаю не так? Как мне быть, Борис Олегович? Что не делаю? Да все не так. Ну не выходит у меня. Только первый раз получилось, а теперь не выходит. Начальство за детали ругает. Все говорит, мол, брак. Что не смена, брак? За что не берусь, везде да оплошаю. Даже радиус и тот соблюсти не могу. Думал, хоть по дому сделать что, так и там нахалтурил. Все завалено. Пол завален, стены завалены. Да все не в плоскости. Скотство-то какое, натуральное. Вот как мне быть, Борис Олегович? Ну, помогите же, прошу.